мученику Мине. Исцеление подаются всем молящимся этому ходатаю перед Богом во всех бедах, немощах, в том числе и в глазных. Молитва. Остростотерпче святый мученичи Мино, взирающе на икону Твою и поминающе цельбы, Тобою подаваемые всем, с верою и благоговейством к Тебе притекающих, припадаем Ти и преклонши колено сердец наших, от всея души нашей я молим Тя, буди нам ходатай пред Господом и Спасом нашим Иисусом Христом, о немощах наших сопутствуй, утешай нас во время скорбей наших, даруй нам память о гресех наших, помогай в напастях и треволнениях мира сего и во всех бедах, сею доли плачевни нас постигающих. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Яко бесплотным собеседника и страстотерпцем единовсельника, сошедшися верою Мино, восхваляем Тя, мира мирови и спроси, и душам нашим велия милости.